Алексей прекрасно понимал, что происходит сейчас и что произойдет дальше, но вмешаться не мог. Даже пусть, предположим, они наберутся безрассудства и вмешаются, допустим, каким-нибудь невероятным образом, они вчетвером сумеют одолеть охрану прииска, не понеся потерь, но они выдадут себя для притаившегося где-то поблизости отряда уголовников, которые во время лихого наскока или после него перещелкают их, как курей, четырьмя меткими выстрелами из засад. А уголовники уж, конечно, тоже не намерены оставлять свидетелей. Поэтому рабов прииска, а именно их заперли в бараке, тут не надо ломать голову, расстреляют, если не те, то эти. Нет, единственная приемлемая для них стратегия — выжидание. Выждать, когда на прииск нападут уголовники, выждать, пока обе стороны постреляют друг дружку. Желательно, чтобы те и те били метко и уложили побольше боевиков, и только тогда наступит их очередь, и никак не раньше. Все, что бы они не придумали по части раньше, есть авантюра, граничащая с глупостью. Так убеждал себя Карташ. «Что там происходит?» — спросила у них Маша, но никто не взялся отвечать. «Чего, не ясно, что это сучье задумало?» «Беспредел, начальник!» — задергался Гриневский. «Будем глядеть, как в телевизоре, да?» «Тихо ты, тихо!» Сквозь зубы прошипел Геннадий. «Хочешь, чтобы нас ухлопали заодно? Если мы...» Однако любые «если» уже опоздали. Один из охранников прииска отомкнул висячий замок на дверях барака, снял его с петель, отбросил в сторону и ногой распахнул створы, и сразу вслед за этим с порога ударил пулемет. Пулеметный ствол с дрожащим на конце язычком пламени поворачивался из стороны в сторону. Черным градом летели гильзы. Монотонно выползала из цинка лента с патронами. До их пригорка доносился лишь глухой несерьезный треск, словно кто-то вдалеке строчит на швейной машинке. Ни криков, ни прочих звуков слышно не было. Совсем рядом в кустах деловито шуршала какая-то зверушка, а может, пичуга. С далеких паленых торфяников тянуло горьковатой сыростью, как будто ничего и не происходило. Словно смотришь фильм про войну в летнем кинотеатре, на экране убивают понарошку, а вокруг в реальности жизнь идет своим чередом. Алексея передернуло. Вскоре все было закончено. Пулеметчик, даже не расстреляв до конца ленту из цинка, поднялся, отошел в сторону, а в дверь барака, сдернув с плеч автоматы, проскользнули четверо охранников. «Педантичные твари», — подумал Карташ и мстительно ухмыльнулся. «А ведь вы, ребятки, тоже отработали свое и превратились в обыкновенных, никому не нужных свидетелей». Из барака вышли все четверо, остановились на пороге. Приблизился пулеметчик, всех угостил сигаретами, дружно задымили. Но не дать не взять работяги, сладившие трудную работу и получившие законное право на перекур. Вот сейчас их хорошо бы достать из мухи, одной гранаткой и всю банду накрыть. Донесся до Алексея напряженный шепот аспиранта. Гена словно давал совет ничем себя пока не обнаружившим, но предполагаемым уголовникам к началу акции. Но уголовники удобной ситуации не воспользовались. «А что делать нам, если на падения не будет?» — вдруг спросил Карташ. «Расчеты? Расчетами? А мало ли. Ну, допустим, самое простое и очень даже реальное. Зэковский отряд напоролся на мины и всех людей Пугача вместе с самим Паханом разметало по кустам?